«Госпоже Янковской следовало бы сказать о своем сотрудничестве с профессором Гренером», — сказал я. «Это сотрудничество заслуживает внимания суда». «Суд не должен интересоваться моими отношениями с этим человеком», — запальчиво перебила меня Янковская. «Никто не имеет права касаться моей интимной жизни». Ей очень-очень хотелось скрыть некоторые стороны своей жизни. «А дети?» — задал я ей вопрос. «Что дети?» — переспросила она. «Дети, которых вы доставляли профессору Гренеру для его преступных экспериментов». «Что-что?» — переспросил председатель суда. И я рассказал суду обо всем, что мне довелось видеть в оккупированной Риге. И о повешенных на бульварах, и о подростках, угоняемых в Германию, и о детях на даче Гренера, и о том, что Янковская самолично отбирала детей для опытов своего ученого-поклонника. Председатель суда склонился над столом и принялся заново перелистывать следственное дело. «Преступление против человечности», — сухо заметил он и повернулся к Янковской. «Что вы можете сказать по этому поводу?» У Янковской хватило храбрости усмехнуться. «Макаров все это говорит из ревности», — сказала она, щуря свои дерзкие глаза. «Они с Гренером постоянно ревновали меня друг к другу». Тут Янковская внезапно поднялась, какими-то совершенно умоляющими глазами посмотрела на своих судей и протянула ко мне руки. «Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся. Не обижайтесь на меня. Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами вместе?» И я, правду сказать, смутился. Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки. Янковская не замедлила разъяснить сказанное. «Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости», — обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня своими кошачьими глазами. «Только он спешит уйти от ответственности». Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки. «Что вы хотите этим сказать? Только то, что Макаров такой же шпион, как и я», — отчетливо произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом. «И даже чуть крупнее». Янковская замолчала. «Мы вас слушаем», — поторопил ее председатель. «Говорите, говорите». «Он заслан сюда за океанской разведкой», — с каким-то отчаянием произнесла Янковская. И принялась рассказывать о моем свидании с господином Тейлором, о том, что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и что я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывающегося у меня под фамилией Чарушина. Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с собой. «Чем это вы можете доказать?» — холодно спросил председатель. «Спросите его!» — с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы нанося мне удар. «Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету лежат 50 тысяч долларов?» Все-таки она была убеждена, что деньги — это самое главное в мире. Она привела факты и думала, что мне от них некуда деться, но я даже не успел обратиться к суду. «Вы можете быть свободны, товарищ Макаров», — повторил председатель суда с неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то теплота. «Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом Тейлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя, председатель назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее. Что касается денег, они были получены по поручению товарища Макарова и даже израсходованы, но только не на его надобности». Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я могу удалиться. Я пошел к выходу. «Андрей Семенович», — внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос Янковской, — «все это неправда, неправда. Я все это говорила для того, чтобы вы разделили мою судьбу. Потому что, да обернитесь же, потому что я вас любила». Но я не обернулся. Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи. Но я хорошо знал, что и эти ее последние слова — такая же невозможная ложь, как и вся ее жизнь.